мне скоро надоели своими сплетнями и наушничеством на прислугу, так что я вскоре перестала с ними говорить, ограничиваясь только самым необходимым. За это я прослыла у них петербургской гордячкой. Разговоры гостей Ирины Трофимовны были наставительного и поучительного характера, что вполне соответствовало их положению как духовных лиц. Дамы же больше беседовали о своих болезнях и о тех лекарствах, которые они употребляют. Молодых девушек в числе знакомых тетушки совсем не было. Это ее очень сокрушало. Она боялась, что я у ней соскучусь и скоро уеду. Но мне все было в диковинку, и я немало не скучала. Тем более, что со мною было 3 романа Диккенса, которые я и перечитывала. Единственное время, которое было в моем полном распоряжении, это после обеда, 3 часа. Я тогда брала работу или книгу и уходила в сад при доме Ирины Трофимовны. Это был громадный сад, примыкавший с одной стороны к саду женского монастыря, а с другой – окруженный старинной городской стеной необыкновенной толщины. Приживалки уверяли, что в этой городской стене имеются тайные ходы и пещеры, и что в них ютятся разные подозрительные люди. Я не обращала на эти рассказы никакого внимания. Сад был порядочно запущен, заросшими дорожками и без цветов. Но такой тенистый и так много было в нем ягод, крыжовнику и малины, что, придя туда, совсем не хотелось уходить. Так как скамейки по большей части были гнилые, и одна из них подо мною подломилась, то я брала с собою низенькую скамеечку и сидела на ней почти на уровне земли. Я облюбовала себе местечко недалеко от монастырской стены. Вот сижу я однажды под липой и читаю Давида Копперфильда, как вдруг слышу грохот, как бы от упавшего со стены человека. Не успела я оглянуться, как мимо меня не пробежал, а, как говорится, стрельнул какой-то мужчина и чуть не сшиб меня со скамеечки. Отбежав от меня на 10 шагов, человек остановился на секунду и свирепо погрозил мне кулаком. Я была в полном недоумении, но оно продолжалось недолго. Не прошло 2-3 минут, как с монастырской стены грузно попадали, как мешки с мукой, 3 человека. Один из них подбежал ко мне, и я узнала в нем будочника, который жил недалеко от нас в своей полосатой, белой с черным будке, и торговал табаком. И он узнал меня и спросил: «Барышня, в какую сторону он побежал?» «А кто это побежал?» — полюбопытствовала я. «Да арестант, вот которого мы ловим». Тут я смекнула, в чем дело, но, не желая вмешиваться и вспоминая грозивший мне кулак, ответила, что читала книгу и не заметила, куда бежавший направился. Будочник, кажется, не имел особенного желания ближе познакомиться с арестантом, а потому принялся подробно рассказывать мне, как сегодня ночью из тюрьмы убежали 3 арестанта, подпилив железную решетку. Один пробрался в монастырь и спрятался между могилами, но белицы, то есть женщины, живущие в монастыре, но не постриженные в монашество, гуляя в саду, приметили прятавшегося и подняли страшный переполох. Позвали его и монастырских сторожей. Все побежали за арестантом и видели, как он перекинулся через забор в наш сад. Тут рассказ будочника прервала горничная, прибежавшая за мной от тетки, которую приживалки нарочно разбудили, чтобы сообщить новость, которую им принесла на хвосте сорока. Ирина Трофимовна со сна была страшно испугана, крестилась и читала молитвы. Главная беда, по мнению приживалок, состояла в том, что я в то время была в саду. Так вот, что могло бы произойти, если б он меня заметил, пожалуй, он бы меня убил или ранил и так далее. Всевозможные предположения, огрозившие будто бы мне опасности, были высказаны тетушкою и ее приживалками. Ввиду того, что опасность не миновала, комнаты были заперты на все крючки и запоры. И мы сидели, прислушиваясь ко всякому шороху, а бедная моя родственница то и дело спрашивала: «Что, не нашли? А где он теперь? А что, если он все еще в саду?» Хотя все ее уверяли, что сад обыскан и что арестант, наверное, успел уже далеко убежать.